Мы откроем послание христианам и читаем с 3 главы, начиная с 16 стиха до конца. «Да даст вам по богатству славы своей крепко утвердиться духом его во внутреннем человеке, верою вселиться Христу в сердца ваши, чтобы вы, укорененные и утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина и высота, и уразуметь превосходящее разумение любовь Христову, дабы вам исполниться всею полнотою Божией. А тому, кто действующий у нас силою, может сделать несравненно больше всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в Церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь». Я буду центрировать мое внимание на 20 стихе, который говорит, и на этом будет наша тема. «А тому, кто действующий у нас силою, может сделать несравненно больше». Это моя тема, несравненно больше всего, чем мы просим или о чем помышляем. Слава Ему за это. Послание Ефесянам является глубочайшим колодезем всей Библии. У нем описано устройство церкви, об устройстве на Христе, Христом, со Христом и так далее. Это более всего наткненное, как сказать по-русски это слово, не знаю, inspired по-английски, вдохновенное, да, правильно, вдохновенное послание. Наше стремление к Богу, мы делаем к Нему шаг, Он к нам намного и несравненно больше, за что слава Ему. Вы знаете, вот как брат читал, когда я этот раз ехал на Украину, я собирался, молился о том, я уже это 7-й раз ехал. И знаете, думаю, пожалуй, что это будет последний раз, но молю, Господи, дай, чтобы я купил хотя 100 тонн этот раз. В прошлом году купил 72 тонны. Перед тем 2 года по 60 тонн покупал. И говорю, Господи, дай, хоть, чтобы я купил хоть 100 тонн для бедного народа там. Но Господь еще с плюсом сделал 138 тонн. Больше, чем я думал и просил. Как и здесь написано. Он может дать или сделать несравненно больше всего. Хвала Ему. И я приведу несколько примеров из Слова Божия, а также из жизни, как оно делается. Мы читаем, я не буду читать для сохранения времени, потому что я знаю, у вас есть после хор будет мать свое обучение или час свой. Мы читаем в 19 главе Евангелия от Луки. Я скажу, что там написано, вы знаете. От 1 до 5 стиха о человеке. Он был малого роста, и он хотел только посмотреть на Иисуса. Увидеть так, чтобы никто не знал, Иисус не знал. Он так думал. Но Иисус сделал для него гораздо больше. Ты только хотел ein Blick, только один взгляд, посмотреть, увидеть меня. Но Иисус говорит, я буду в твоем доме. Хвала Богу. Да, гораздо больше. Может быть, я в другой проповеди когда-то вам упоминал, потому что я много раз у вас бывал. Однажды известили у нас, что царица будет проезжать. Королева будет проезжать наш город, и поезд остановится на вокзале, и люди могут там видеть ее. Ну, конечно, нас это не интересует. Мы жили всего 3 квартала от станции. И наш сын Павел, ему было где-то 4 или 4,5 года тогда. Он побежал. Соседи французы, их мальчик тоже побежал. Но не было их, может, час или более-менее. Приходят назад, и наш плачет, и тот плачет. И мама спрашивает, чего ты плачешь? Ну, говорит, Люди там большие смотрели, я царицы не видал. Соседский пришел, тоже плачет. Ну, спрашивает родители, что ты плачешь? Что ты, царицы не видал? Да нет, я царицу видал, но она меня не видала. Она смотрела на других, она меня не смотрела. Знаете, и тот обижен, и тот обижен. Но здесь, когда мы читаем в 19 главе Луки, то Иисус его видел, и он Иисуса увидел. Хвала Господу. Но, дорогие, я подчеркиваю то наяву, что то, что мы читали, тому, кто гораздо больше может сделать, чем мы просим помышляем. О чем я говорю? Это моя тема. Знаете, он хотел только Einblick, посмотреть, так, чтобы никто не знал. Но Иисус вошел в его дом и соделал нечто. Иисус не упрекал его за его жизнь. Иисус не грозил ему, не говорил, а ты нечестивый, ты обманщик, ты свое имущество заимел обманом и так дальше. Иисус ничего не говорил. Но вы знаете, правильное столкновение с Господом сразу произвело нечто у его душе, в сердце его. Сразу. И я не буду говорить о покаянии, но покаяние имеет в себе 5 компонентов. Знаете? И один из них очень важный. Некоторые люди думают, что прости, то все. Но это часть, конечно, 5 часть. Но 4-6, но главный компонент. У нашем языке этого слова нет. Но есть в английском и есть в испанском. Называется он restitution. Restitution, это означает привести прошлое в порядок. Понимаете? И когда Захей сказал, кого обидел, воздам в четверо, половину имения раздам бедным и так дальше. Иисус увидел, что он готов все привести в порядок прошлое. Хвала Богу. И говорит, ныне пришло спасение этому. Хвала Господу. Вы знаете, я был в одном собрании несколько месяцев назад. И там один человек уезжал в другой штат. Это было в Нью-Йорк-стейт. И передо мной дали ему слово, он говорит, я последний раз у вас говорю слово, я уезжаю. И говорит, а может быть, я кого обидел, то вы простите. И каждый так сидит и думает, а где ж ты был, как ты убежал? Ну где ж ты был? Если совесть напоминает, что ты убежал, то пойди и исправь. Правда, нет. Это называется restitution. Прошлое привести в порядок. И вы знаете, я там был свидетель. Когда сказал, что я уезжаю, то вся церковь, слава Богу. Так, знаете, вздохнули, радость уезжаю. Ну ладно, идем дальше. Мы читаем у Матфея в 28 главе первых 9 стихов. Там написано, женщины пошли посмотреть тело Иисуса и помазать его, тело, мертвое тело. Но написано, они встретили воскресшего Иисуса. Хвала Богу. Это женщины, которые первые вестницы, первые, которые увидели живого воскресшего Христа. Хвала Господу. Но, как я сказал, и написано, хотели только посмотреть и помазать его. Но гораздо больше. И так дальше. Слава Иисусу. Читаем мы в Евангелии от Луки в 23 главе, от 39 стиха по 43. Тот, который висел рядом с Иисусом, говорит, вспомни обо мне, только вспомни обо мне. А ответ, ныне ты будешь со мною в раю. Гораздо больше. Тому, кто действующим на силу, может сделать несравненно больше. Всего, чего мы просим или о чем помышляем. Тому слава в церкви, во Христе Иисусе, во все роды, от века до века. Аминь. Хвала Господу. Да, дорогие? Только вспомни обо мне, и ответ ныне будет со мной в раю. Мы читаем в 3 книге царств в русском переводе, Эрнста Кенинге в немецком. В 3 главе от 3 по 14 стих. Там написано, Господь явился Соломону во сне и говорит: проси у меня, что ты хочешь. И написано, что он просил мудрости. Конечно, не для себя, но чтобы разумно управлять. В то время, насколько известно, было 4-4,5 миллиона людей в Израиле. Большая церковь. Мы иногда имеем проблему из 200 или 300 или 50 людей. Но он знал, это большая проблема. Управлять народом, управлять церковью, это большая проблема. Некоторые думают, что как пастор, то знаете, он ищет что-то легкого. Но очень люди ошибаются. Я не был, я знаю, братья. Мой брат и друг Москаленко, который вымолил меня от смерти, то он говорил: братья, наказывайте меня чем хотите, но не ставьте меня пастором. Ну, Соломон знал, что быть правителем множества, многомиллионного народа не так легко. И нужно иметь разумение и мудрость от Бога. И Бог говорит: за то, что ты этого просил, не просил славы, не просил богатства и так далее. И Бог ему дал то, что он не просил. И царскую славу дал, все дал. Потому что, говорю, он просил не для себя, но просил для того, чтобы разумно и мудро управлять народом. Я знал одного брата в Канаде. Он выехал на Запад, он польского происхождения. Брат Тони Матер. Он, когда был неверующий, он играл на саксофоне. Играл в барах. Знаете, что такое бар? Я думаю, это тоже бар. Я теперь, когда был на Украине, то там много, когда-то не знали, что значит это слово бар. Но в городах везде много есть бар. Там пьют. Но когда прочитаешь назад, написано раб. Правда? Туда входит у бар, а оттуда выходит раб. Точно. И вот этот брат Тони, когда был неверующий, он играл 20 лет у баров на саксофоне. Его родственники были баптисты, и они молились за него. А он играл. И вы знаете, Бог услышал их молитву, спас его, да еще и крестил Духом Святым. Они этого не просили, и они обиделись на Бога, что Бог сделал гораздо больше, чем они просили. Они только просили, чтобы избавить его от этого бара, от светской музыки, чтобы он покаялся. Но когда он покаялся, принял Христа, а он еще и крестил его Духом Святым. Гораздо больше, чем они просили. Правда, нет? Каждый из нас, мы можем сказать подобное, братья. Каждый, я думаю. Мы пережили, и думаешь: Господи, да неужели так может быть? Я помню, я был в Торонто, в нашей славянской церкви, это где-то пару десятков лет назад. Там был брат, проповедовал один из океана, и так я имел расположение дать ему $20. Я ему дал $20. Вы знаете, я не успел выйти из того молитвенного дома, как мне дали 200. Я получил 200. И таких, конечно, случаев было очень много. Однажды я был в Бразилии, и там для бедных я израсходовал $10,800. Но это было в 70-х годах, доллар был гораздо больше и выше, как сегодня. Вы знаете, куда я возвратился назад, за 2 месяца Господь вернул мне все эти деньги. Да, удивительно. Можем говорить целый вечер. Я знаю, у каждого из нас нечто было такое, правда? Поэтому апостол Павел под вдохновением Святого Духа написал эти слова. Тому, кто может сделать несравненно больше, хвала ему. Да, дорогие? Слава ему. Мы читаем о Сирофиникиянке, которая просила Иисуса, он проходил: дочь моя беснуется, приди, исцели ее. Иисус не отвечал. Потом снова кричит дальше. Иисус говорит: нехорошо взять хлеб и бросить псам. Она говорит: так, Господи, Но и псы едят крошки, которые падают. Я не хочу у тебя буханки. Я хочу только те крошки, которые падают. А Иисус говорит: о, женщина, велика вера твоя, да будет тебе по слову твоему. Амен. Аллилуйя. Чудесно, знаете. Чудесно. Кровотечива женщина. Мы читаем в 5 главе Марк. Она 12 лет страдала кровотечением. И говорит сама в себе: если только прикоснуться, только хотела прикоснуться. Эта женщина слышала много о специалистах по таких болезням, как у нее. И расходовала, ездила, как и в наши дни. У какого только доктора не было. Говорят, он там специалист, он там специалист, там специалист, который лечит такие болезни. И написано, что она израсходовала все на докторов. И они привели ее еще в хуже состояние. Да? Еще в хуже состояние. И обобрали ее. Как некто мне однажды говорил: ты знаешь, какая разница между доктором и охотником? Я говорю: не знаю. Говорит: охотник сначала убьет, а потом обдерет. А доктор обдерет, а потом убьет. Ну, конечно, этот человек говорит мне мирской. Но, дорогие, мы здесь видим, эта женщина, только прикоснулась, но получила полное исцеление и освобождение от недуга. Сила из Христа вышла и освободила ее, слава Богу. Несравненно больше. Мы читаем послание римлянам, 8 главе. Начнем 31 стихом. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Хвала Богу! Если мы по Божьей стороне, Он по нашей стороне. И вы знаете, в таком случае Бог дает дерзновение, и молиться дерзновение дает. Я слыхал, брат рассказывал, когда КГБист делал пытки одному брату. Он, конечно, молился, и пытки были невыносимые. И тот брат молился в душе, исполнился Духом Святым, и говорит этому, который пытал, который мучил его, говорит: именем Иисуса Христа я запрещаю тебе издеваться надо мною. И он сделал несколько шагов, упал и умер. Бог по нашей стороне. Говорит нам Слово Божие, что рассказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Хвала Богу! Братья и сестры, Бог во Христе оправдал нас. Оправдал. Как написано в послании евреям, что его кровь вопиет лучше, чем Авелева. Авелева вопияла о мести. Христова кровь вопиет о помиловании. Хвала Господу. Я страдал за него. Я страдал за нее. Отче, помилуй, прости. И Отец отвечает на это и спасает грешников. Хвала Господу. Тот, который Сына Своего не пощадил, но продал его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога. Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит нас от любви Божьей? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? Как написано: за тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. В английском языке это слово иначе звучит. Я не знаю, как в немецком. В английском написано: we are more than conqueror in him, in whom who called us. Написано: в нем мы более чем победители, у возлюбившем нас. Примерно так в английском языке написано. More или больше, чем победители. но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей во Христе Иисусе Господе нашем. Слава Господу, братья! За это слава Господу! Несколько, можно сказать, две недели, кажется, назад, чуть больше, брат Петя Новорок и я, мы были приглашены в Умань, город Умань, там будет конференция. И такая конференция, мы никогда на такой конференции не были, но нас приглашают. Церковь просит нас, когда нам известил епископ, мы не хотели ехать. Но потом позвонили, говорят, церковь постит и молится, чтобы приехали. Ну, раз так, мы решили поехать. И мы поехали. Эта конференция была конференция, как выразиться, переросших кавалеров или женихов, и также невест. Мы никогда на такой конференции не были. Но нам придется там проповедовать. И мы думаем, ну что там говорить? Ну как там говорить? Что там проповедовать? И так, знаете, мы не знаем, что там мы будем говорить. И первым позвали брата Петю Новорока говорить. Ну он начал там, так, ну все равно Бог ему дал слово. Потом еще один брат после него, и потом еще один брат. А после всех уже я говорил, мне пришлось говорить. И знаете, и я кое-что прочитал из Слова Божия, и говорю, если ты здоров организмом, крепкий, то помни, что сатана будет бить тебя с твоим здоровьем. Он не оставит тебя в покое. Если ты больной или слабый организмом, он будет бить тебя твоей слабостью. Если ты богат, он будет тебя бить богатством твоим. Если беден, то беднотою твоей будет бить. Не думай, что если так, не так, то он оставит покой. Нет. И мы читаем у Библии, у пророка Даниила, когда враги его, зачем, как не следили за ним, не могли найти причины. И потом говорят, только можем найти в его служении Богу. Правда? И нашли, чтобы бросить его в львиный лов и так далее. И так дальше. Мы знаем, он никогда не оставит никого. И я говорю до тех, которые сделали эту конференцию, или переросшие уже кавалеры, или невесты переросшие, я говорю, вы думаете, что вот мы такие бедные, вот мы несчастные и так далее. Но вы думаете, что все идет как по маслу в тех, которые женились или вышли замуж? Дьявол не оставит покоя ни того, ни того, ни того. Нет, не оставит, это его дело. Но, дорогие, все сие побеждаем силой возлюбившего нас. Ничто не должно разлучить нас с Господом от его любви. Хвала Богу. Это главное. Это главное. Но не думайте, что если так, то тот будет счастливый, или я была бы, или был счастливый. Я это говорил там. Ни в коем случае. Знаете, каков бы ты ни был, сатана будет преследовать тебя. Я, кажется, вчера говорил в проповеди, или позавчера. Это было в Англии. В те времена... В Англии банки банкротировали, и никто не мог им доверять. Поэтому все сбережения, все драгоценности люди имели дома. И в Англии есть богатые лорды, называются их, лорды. И один лорд имел золото. И так, не так далеко от них жил бедняк. И когда он узнал, что тот человек имеет золото, он пошел к нему. Позвонил там, нажал кнопку, вышел, говорит, я человек бедный. Я слыхал, что у тебя есть полный сундук золота. Говорит, могу ли я видеть? Ну, тот не хотел с ним даже говорить. Он говорит, я хотел бы увидеть, посмотреть, какое золото. Я никогда его не видел. А тот не хотел долго показывать. Ну, я ничего не буду. Брат, ничего, я только хочу увидеть золото. Слыхал, что у тебя целый сундук. Ну, с трудом его уговорил. Позвали вот в комнату, нас несколько замков отомкнул, открыл крышку, и тот бедняк смотрел так, долго смотрел, смотрел, а потом говорит, закрывай. Теперь я такой богатый, как и ты. Ты на него смотришь, и я посмотрел. Мы оба одинаково богаты. Правда? Дорогие, это факт. Так бывает. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божьей. В каком бы состоянии ты ни был, ни была, сатана не будет давать тебе покой. Ты думаешь, ой, если бы ты знал, або ты был в моих ботинках, а вы были в моих ботинках. Знаете, у каждого есть нечто свое. Иисус говорит, возьми свой крест и следуй за мной. И то все. Каждый из нас имеет крест. Но дай Бог, чтобы мы только не искали бремени. Знаете, крест дается Христом, а бремя мы сами ищем. От беда с нами. Бремя мы сами ищем. Я видал таких людей. Я уже, может, упоминал. У нас недалеко жил один, одна украинская семья, и сын их не старший, Джан. Он объехал все церкви наши, славянские, и не нашел невесты. И он нашел у субботников. Женился на ней. И знаете, у субботников воскресный день по-русски, по-немецки зонтаг, а по-английски Sunday. Это день солнца. Это знак Антихриста у них. И значит, мы служим Антихристу. И целую неделю она ничего не делает. Придет воскресный день, зонтаг, Sunday. Она одевается в рабочую и берет там молот и шарахкает по старых этих плугах или тракторах и беспокоит соседей. Знаете? И тот Джан, знаете, переживает. Ох, какой я крест имею. Но это не крест, это бремя. Усунул голову, а теперь тяни. Знаете? Но крест, когда Господь дает, знаете, Он говорит, иго мое благо, и бремя мое легко. И, дорогие, когда мы пребываем в любви Христовой, мы переживаем то, что я читал, или напоминал, что написано. Он делает гораздо больше, чем мы просим и помышляем. Не раз это делал, слава Ему. Аж не верится, Господи, неужели Ты такой? Неужели? Да я хотела только крошки, а Ты дал целую буханку. Слава Богу. Аллилуйя. Кто может отлучить? Дорогие, нужно быть укорененными в этой любви. Укорененными. И тогда ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь не сможет отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе Господе нашем. Слава Ему. Аллилуйя. Пойдем назад. Там, как уже сказал, послание Ефесянам, это глубочайший колодец всей Библии. Вы знаете, отношение Духа Святого к нам освящать, руководить, утешать нас, что написано в этом послании Ефесянам. Наше отношение к Богу, Духу Святому, повиноваться Ему, не угашать Его, не оскорблять Его, давать возможность действовать. Через Слово Божье мы познаем волю Божью. Силу творить волю Божью дает нам Дух Святой. Слава Ему. Через рождение свыше мы стали детьми Божьими. Через духовный рост в благодати мы стаем мужами и дочерями Божьими, мужами веры. Получить от Бога свет – это одно дело. Но ходить же во свете совсем иное дело. Получить от Бога познание истины – одно дело. Ходить в истине – другое дело. Христос, Иисус, пришел сотворить через рождение свыше нового человека. Новый человек должен носить образ сотворившего его, Христа Иисуса. Христос Иисус есть первый плод нетленного воскресения. Он дал нам залог нетления – семя Слова, семя Духа Святого, которое нетленно. Чтобы знать человека, нужно пожить с ним. Чтобы знать Христа, Нужно жить с ним, иметь общение с ним. Дух Святой ведет, всегда ведет ко Христу, учит повиноваться Христу, любить Христа, исполнять волю Его. Слава Господу! Дорогие, истина Божья есть очень простая и прямая. Самая краткая дорога до цели есть прямая дорога. Чистота учения Христова не нуждается в прекрасе. Только фальшь прикрашают, поделывают. Началом нашей духовной жизни есть Христос. Он родил нас. Продолжением нашей жизни есть Христос. Он хранит нас, ходатайствует за нас. Заключением нашей жизни есть Христос. Он возьмет нас к себе. Слава Богу. Поэтому я говорю, послание к христианам – самый глубочайший колодец всей Библии. Так что я могу дать только то, что Христос мне дал, что я получил от Него. Поэтому истинные служители Божьи преподают и провозглашают истину, потому что они стоят в истине, преподают здравое учение. За это они гонимые, как и написано, будут гонимые. 2 Тимофею 3:12. Рожденный по плоти тогда преследовал рожденного по духу, так и ныне. Галатам 4:29. Гонения, преследования свидетельствуют. Гонители своими гонениями свидетельствуют, что они враги Божьи. Гонимые свидетельствуют, что они дети Божьи, слуги Божьи. Цель нашей жизни – Христос. Стремлюсь к цели, пишет Павел. Эти Христовы проповедуют Христа. Благословение Божье наследует только тот, что строит, только то, что строится на Христе. Послание христианам от начала и до конца изображается Христос. В одной только первой главе 7 раз сказано «во Христе». Не главное, кто мы, но главное, кто мы во Христе. «Все могу в укрепляющем меня Христе», говорит Павел. «Все могу со Христом». Слава Иисусу! У меня был друг на Западе, я скоро буду кончать, мое время истекает, хочу, чтобы имели хористы свой час. Будем еще молиться. У меня был один брат, он жил в западной провинции, в Манитобе, или в Альберте. Но он гораздо старше меня был годами. Он у меня в доме бывал. И он рассказывает, когда на Западе, там, в Центральной Канаде, зимой бывают большие снега, и когда придет зима, то бывает по 3-4 месяца некому преподать вечерю Господню, потому что братья не могут приехать, не в состоянии, в то время мало кто автомобиль имел. И так, говорит, мы много зим терпели, потом братья и сестры говорят, брат Сергей, ты будешь преподавать у нас вечерю Господню. Мы не можем 3 месяца, 4 месяца ждать, ты будешь преподавать. Он говорит, я не могу, вот я такой, я не могу. Они снова говорят. Ну, конечно, все об этом молились. И вот одной ночи, он лично мне рассказывал, одной ночи он говорит, снится мне, я вижу Иисуса. Иисус говорит, Сергей, ты будешь преподавать вечерю Господню. Я заплакал и говорю, Господи, ты видишь, какой я бедный. Я не могу это делать. А Иисус говорит, Сергей, когда ты придешь и станешь перед столом ломать хлеб, преподавать вечерю Господню, то я стану перед тобой, перед тебя стану. И когда люди будут смотреть на тебя, они тебя не будут видеть, они будут видеть меня. Аллилуйя. Они будут видеть меня, не тебя. И после этого, говорит, я согласился. Хвала Господу. Да, дорогие братья и сестры, хорошо служить Ему. И тогда ни глубина, ни высота, ни широта, ни долгота, никакая тварь не отлучит нас от любви Божьей во Христе Иисусе. Слава Ему. Бог, которому мы служим, Он может дать нам и дает часто Если мы молимся в воле Божьей, и между нами и Богом нет препятствий, если что есть не так, нужно сделать restitution. Restitution значит привести прошлое в порядок. Нужно это сделать. Не только прости, это мало. Это мало. Многие понимают, каяться значит прости. Это не все. Это не все. Тот грех, то преступление, которое можно исправить, нужно исправить. Есть только два греха, которых исправить невозможно. Как бы ни хотел. Невозможно. Я не говорю, что Бог не прощает. Нет. Я не говорю, что они непростимы. Я не говорю. Я говорю, их нельзя исправить. Это убийство и прелюбодеяние. Этих грехов исправить невозможно. Как бы ни делал. Невозможно. Поэтому нужно вот это хранить себя. Блаженны те, которые, война или не война, не стреляли в людей. Знаете, это ужас. Я знаю брата, который ехал автомобилем и убил человека. Он переходил улицу, не заметил, убил человека. И тот человек еще не верующий. Если бы убил верующего, спасенного, то пошел к Господу. Но убил человека, который пошел в ад. И этот брат, проповедник, он так перенялся этим, что укоротил свою жизнь. Он сотлел, знаете. Он так перенялся этим. И то да. Эти грехи исправить невозможно. Убийство, то еще если умышленное, знаете, и прелюбодеяние. Поэтому Слово Божие говорит нас, учит нас, чтобы мы удерживались от всякого рода зла. Всякий род зла есть грех. Но эти два греха не подлежат исправлению. Но я не говорю, что Бог не прощает. Я за это не говорю. Непростимый грех хуления на Духа Святого и произвольное отречение от Христа. Это непростимый грех. Кто из вас читал книгу «Я верю в видение»? Там брат описывает, когда бесы, або демоны, тянули такую знатную женщину, которая одаренная была обильно, и тянули в ад. И он говорит Иисусу: «Господи, я дай мне запретить этим бесам, демонам». Иисус говорит: «Поздно, поздно». Эта женщина была жена известного евангелиста в Америке. Была одаренная женщина, как жена, как и ее муж. Но однажды, когда она там, знаете, фуфырилась перед зеркалом, и демон прыгнул ей на плечо и шепнул в ухо: «Ну, какая ж ты красивая!» Но она поняла, кто согнала его. Он вторично, через некоторое время, прыгнул ей на плечо: «Ну, какая ж ты красивая! Ты б могла быть популярная в мире, а ты же, как мы говорим по-украински, занапастила своє життя». Чому? Вона знову поняла, отогнала його. Коли він третій раз пригнув і почав хвалити її красоту, знаєте, вона согласилась з цим. І пішла робити те, що він їй нашептав. Стала популярною. Стала жити блудно. Знаєте? Но Дух Святой її не оставляв. Ви знаєте, мучення, коли дві сили, грех, а Дух Святой. Дух Святой обличает, укоряет. Вернись. Она мучилась. Она мучилась. И так тянулось долго. И потом, однажды, когда она это мучение переживала, Дух Святой ее упрекал, укорял и звал назад. И она сказала страшные слова: «Lord, leave me alone. Last me alive». Она сказала эти слова. И демоны взяли ее. И этот брат, когда увидел, и сильно молился: «Господи, дай мне запретить этим демонам». Иисус говорит: «Сушпет, поздно. Она произвольно отреклась от меня». Чтобы это знали. Эти два греха непростимые. Хула на Духа Святого и произвольное отречение от Христа. Мы видим прощенные грехи отречения. От Христа Петр сделал. Но у него была причина. Петр, у него им овладела самонадеянность, самоуверенность. И мы в этом видим, чтобы мы это не сделали. Я встречал, знаете, молодых. У нас на кемпе, где мы были, один юноша так молился, когда о крещении мы молились. Я не знал, кто он. Потом спрашиваю, чей это юноша. Да это Володя с Калифорнии. Да я его знаю малышом. А уже он вырос. После этого мы видим там на кемпе, большой граунд, с женою. После собрания у него очень легкое поведение с девчатами, точнее с мирскими девчатами. Знаете? И я говорю, мне надо ему сказать. И вот так иду я через двор этого лагеря. А он идет как раз напротив. Я его остановил, говорю, Володя, я тебя не узнал. Ты был маленький, теперь ты вырос. Я видел и был там, когда ты молился о крещении Духом Святым. Но я видел, мы наедине говорим, я видел у тебя очень легкое поведение с девчатами. А он так улыбнулся, говорит, брат Дмитрий, не беспокойтесь за меня, не бойтесь, я знаю себя. Я говорю, все знают, и Петр знал себя. Знаете, и так, как я говорил, и так случилось. Знаете, и поэтому Иисус простил Петру, но научил его и у нем, и нас, чтобы не были самонадеяны и самоуверены. В одном месте в притчах написано, самонадеянность глуп. Знаете, глуп. Надейся на себя, не надейся на себя. Надейся на Господа всем сердцем твоим. Амен. Он выведет. Слава Ему. Аллилуйя. Слава Ему. Да, братья, сестры. Я так сказал, без приготовления особенного, сегодня последний час проповедую вас в этот год. Не знаю, если Господь продлит жизнь и даст здоровье, меру здоровья и жене, и мне, то еще приеду. Но если нет, то нет. Я говорю Иисусу, Господи, у Тебя вечность. Это бесконечность. Ты же можешь отрубать кусок 10 или 15 лет и дать. Мне они не нужны. Но для проповеди Евангелия еще нужны. Для того, чтобы помогать бедным, еще нужны. Было время, я ездил в Южную Америку. И делал то самое, что теперь на Украине. Знаете, если продлить жизнь, все будем служить. А до сего места Он помог нам. Давайте пойдем на колени, чтобы поблагодарить.